Глава шестая. «Макс!» — донесся до задумчивого сознания демона знакомый голос. «Макс, постой!» «Хайме?» — вынырнул из задумчивости молодой барон. «Что ты тут делаешь? Что-то случилось?» «Случилось», — с грустью произнес наставник. «Уезжай. Ада, как ты уехал, ревет в три ручья и заявляет, что хочет только тебя и ни за кого больше замуж не пойдет. У Годрига просто голова кругом от нее. Если ты вернешься, то эта несносная девица не успокоится, пока не окажется у тебя в постели. Да, да, я верю в твою выдержку и в то, что она тебе не нужна. Но там такая страсть. Если ты посмеешь ей отказать, то она тебя просто изнасилует». «Страсть, говоришь?» — задумчиво сказал Макс, вспоминая письмо мамы. «А когда с ней это произошло?» «Если честно, меня насторожила уже ее первая реакция на тебя. Конечно, своего братика она не любила, но чтобы воспылать ни с того ни с сего интересом к демону, на нее это совершенно не похоже, а потом по нарастающей. Ты даже не представляешь состояние Годрига. Он каждое утро встает с чувством ужаса от того, что зайдут слуги и шепнут на ушко о том, как прошла ночь. Что же он прямо мне не сказал? Боялся. Так это он мне постоянные курьезы с дамами подстраивал? Пытался помочь. Видел, что уже который месяц парни спускаешь, и боялся за дочь. У той-то с каждым днем страсть все сильнее становилась. А теперь, значит, голову совсем сорвало, — хмыкнул Макс. Уезжай, мы очень тебя просим. Не ломай девчонке жизнь. Ты-то дальше пойдешь, а ее кто возьмет в жены? Кому она будет нужна после бурных ночей, проведенных с родным братом? И ведь не утаишь, слуги уже на утро по всему замку разнесут. Вот. Хайми полез в сумку, перекинутую через плечо. «Тут немного денег на дорогу и одноразовый артефакт портала, который я в свое время нашел в серых пустошах». «Портала?» «Да. В свое время я его оставил для себя в память о былых годах. Он должен выбросить рядом с Гардером по ту сторону серых пустошей. А как им пользоваться? Я ведь не умею плести заклятия». «То есть?» — удивился Хайми. «С твоей аурой можно горы свернуть, а не то, что телепорт одноразовый открыть». «Все намного хуже. В этом теле я не могу толком магией пользоваться, только ритуальной. Большую пентаграмму призыва там сделать или нанести руны на клинок и накачать их силой — это не проблема. А вот все, что касается других форм, совсем ничего не получается». «Это, конечно, печально, но с артефактом ты справишься. Там не нужно плести никаких заклинаний. Достаточно его активировать, вливая собственную силу». «Хорошо», — кивнул Макс. «Я, признаться, очень расстроен, что эта проказница Миранда пытается меня таким образом зацепить». «Миранда?» — крайне удивился Хайми. «Она-то тут при чем?» «Я замешан в очень большой игре, в которой участвуют все боги этого мира. Ну, по крайней мере, самые сильные. У них свои интересы, у меня свои. Извинись за меня перед Годригом и объясни». «Адду отпустит. Страсть она такая. Сильная, жгучая, но совершенно непоследовательная и непродолжительная». «Что сказать Адде?» «Что меня больше нет», — чуть подумав, ответил Макс. «Погиб при призыве демона. Так ей будет проще. А я сюда все равно больше не вернусь». «Ой, чуть не забыл. Вот». Он протянул Максу бумагу с закрепленным на ней сургучом. «Твои документы, заверенные отцом. Барон Макс Эльдерон. А вот фамильный перстень. С ними тебя вполне признают в империи. Ну что, будем прощаться? А то как бы Адда не почувствовала твое приближение и не принеслась сюда. Если в этой игре замешаны боги, то все может случиться». «Да», — спокойно сказал Макс, твердо глядя Хайми в лицо. «Спасибо за помощь. Я тебе действительно благодарен». Тот лишь кивнул и, развернувшись, не спеша пошел в сторону замка. А юный барон сосредоточился на артефакте, который открывал портал в его новую жизнь.